Глава третья. Школа. И все-таки как было приятно, перейдя знакомую маленькую площадь, залитую неярким осенним солнцем, увидеть знакомую школьную дверь. Ее выкрасили к началу учебного года блестящей желтой краской. Вот забавно. Здесь, в этом маленьком белом доме, музыкальные занятия. А общеобразовательные классы совсем близко, в большом новом здании. Туда она пойдет к 12 часам. Марина взбежала по низкой лесенке и с бьющимся сердцем открыла дверь. В прихожей все так же. Вот она, знакомая скамейка направо. Вот она, крутая лесенка вниз, в наши катакомбы, где так хорошо прятаться. А малышей в прихожей сколько? Наверное, все новенькие. Малыши шумят, те, что постарше, волнуются, жмутся к мамам. Все нарядные, чистенькие. Марина прошла, осторожно пробираясь между малышами в приемную, поздоровалась с нянечкой Анной Петровной. «Алексей Степанович пришел?» «Здесь, здесь», — сказала Анна Петровна. «Уже все ваши собрались. Выросла-то как, прямо не узнать». У дверей своего скрипичного класса Марина постояла минутку, затаив дыхание. Сбор учеников назначен был на 9 часов. Она пришла вовремя, а все уже здесь. Вот, не надо было спать так долго. За дверью настраивали скрипку. Знакомый голос. Чей? Витин, кажется, говорил. Совсем колки не крутятся, Алексей Степанович. Марина глубоко вздохнула, переложила футляр в левую руку и осторожно приоткрыла дверь. «А, Марина, входи, входи», — сказал Алексей Степанович. «Ох, сколько в классе народу!» «Все здесь. И самый старший ученик Алексея Степановича, семиклассник Миша Алексеев, и веселая озорная Шура, и Витя, и маленький вихрастый Боря. А вот еще какой-то незнакомый маленький мальчик и какая-то совсем маленькая девчушка. Наверное, еще и скрипки в руках не держала никогда. А вот и Галя. Самая лучшая школьная подруга Марины. Смотрит на нее и улыбается. Выросла как будто, загорела. А волосы у нее выгорели, совсем белые стали. «Ну, как дела, Марина?» — спросил Алексей Степанович, подкручивая колки Витиной скрипки. «Пьесы готовы?» «Что вы, Алексей Степанович?» — сказала Марина, переглядываясь с Галей. «А я-то думал, 15-го сыграешь на самом первом концерте». И, как всегда, было непонятно, шутит он или говорит серьезно. «Ну, Витя, покажи нам, как играют на первом уроке. Ну-ка, ну-ка, гамму, соль, мажор и без единой фальшивой ноты». Витя начал играть и сейчас же сбился. «А лень твоя как? За лето выросла?» Вдруг спросил Алексей Степанович. Витя промолчал. «Что ж ты молчишь? Ты-то вырос. А лень твоя как?» Ученики засмеялись. Марина переглянулась с Галей. Ей очень хотелось поговорить с подругой. Не подождать ли им своей очереди в коридоре? Там есть такая хорошая скамейка у окна. «Алексей Степанович, можно нам с Галей подождать в коридоре?» спросила она. Алексей Степанович кивнул головой. «Идите. С Галей я уже беседовал, а тебя позовет Витя». Девочки тихонько вышли из класса и сели на скамейке у окна. «Ой, Галка, как я рада!» — сказала Марина. «Хорошо было в Артыке?» «Очень хорошо! Счастливая!» — сказала Марина. «Ты мне потом все расскажешь. А у нас тоже хорошо было. Знаешь, я в колхоз ходила работать с ребятами из пионерского лагеря. Мы сено помогали убирать и за грибами ходила». «Занималась?» «Немножко», — Марина посмотрела на Галю и смущенно сказала. «Знаешь, я совсем мало играла, разленилась. Алексей Степанович, наверное, будет ругать». «Нет, а я 2 часа каждое утро». «И в Артеке?» «Ну, конечно, я там на большом костре играла». «И не испугалась?» «Вот молодец!» И Марина начала, смеясь, тормошить подругу. Галя тоже засмеялась и тихонько отстранила Марину. «Ты не бойся», — сказала она. «Алексей Степанович сегодня занимается не строго, так только проверяет. «Марина, он мне какой концерт сегодня дал? Знаешь, какой трудный и какой красивый. Боюсь, не сыграю». «Обязательно сыграешь. А ты не слыхала, кто у нас будет вместо Веры?» Говорят, ее подруга Оксана. «Да-да, мне Майя писала, что подруга, только не написала, кто. Она в каком классе учится, в девятом?» «В девятом. Пианистка». «Жалко, что пианистка», — вздохнула Марина. «Лучше бы скрипачка, как Вера. Хотя ничего, если она хорошая, это не важно. А кто у нас классная руководительница?» «Говорят, Александра Георгиевна. И русский язык она. По другим предметам тоже новые учителя». «Ясно. Весь пятый класс. А интересно как? Пойдем, Галя, посмотрим все». «Я уже все видела. Знаешь, в зале цветов столько, и еще одну нотную доску поставили, а для комиссии стол длиннющий». Девочки заглянули в зал, он показался им еще светлее и наряднее, чем раньше. Глинка и Бах взглянули на них с портретов. Глинка приветливо, а Бах... Марине показалось, что он что-то знает о том своем концерте, который доставил ей в прошлом году столько мучений. Марина потянула Галю за руку. Они обежали все коридорчики и закоулки, такие знакомые им с прошлых лет. В конце темного коридорчика, рядом с их классом, комната мастера. Девочки тихонько заглянули туда. Старый мастер Иван Герасимович не заметил их, он внимательно разглядывал чей-то пострадавший, почти безволосый смычок. В углу торжественно высился контрабас. Рядом с ним виолончели, мало-мало-меньше, для старших, для средних и для самых маленьких. И кругом на стенах, на столе, на коленях у Ивана Герасимовича скрипки тоже разного размера. Девочки сбегали и на второй этаж. Из-за дверей классов слышались звуки роялей, скрипок, голоса учителей. Вот они и снова в школе. «Ну, пойдем, Витя уже, наверное, кончил», — сказала Галя. Девочки сбежали по крутой лесенке вниз к своему классу и прислушались. Звуков скрипки не было слышно, значит, можно входить. Они осторожно приоткрыли дверь и на цыпочках пробрались к роялю. За большим роялем было любимое место всех учеников. Там они слушали игру товарищей и тихонько делились впечатлениями. Но Марина не успела устроиться там поудобней. Алексей Степанович оглянулся на нее. «Ну, Марина, бери скрипку».